Подобно тому, как душа носит тело свое, так Бог носит всю Вселенную, все миры, будучи необъемлем ими. Душа наполняет все тело, и Дух Господень исполни Вселенную. Только душа ограничивается телом, хотя и несовершенно, потому что может носиться везде. А Дух Господень не ограничивается миром и не заключается в мире, как в теле.